1348, 20 февраля. Лучше называйте нас революционерами, иначе полезность всесветской будет утрачена. 1349, 21 февраля. Рад, что путь ваш к нам украшен картинами. Это первое шествие от красоты. Можно ли заменить астральный план миром темных пережитков? Удачно мысль заменить. Верно ли, что я умру через 10 лет? Подумай, как решится грань 36-го года. Я тоже перейду в новое состояние. К этому времени будут закончены опыты моего друга. 1350, 22 февраля. Ожидаю скорого приезда портнихи для Урусвати. Будем лечить Урусвати. Что означает видение несущихся горящих углей? Начну завтра о явлении поджога. Очень сложное время. 1351, 23 февраля. Ожидаю хороших вестей. Найдем способ устранить мешающих. Урусвати должна отдохнуть. Уберегись от всесвятской. 1352, 24 февраля. Устраивается караван. Сохраните ядро семерых русских. Жду новостей. Рука моя трудом занята. Даже портниху приходится возить. Это наше недоумие? Нет, удумаю найти путь. Сегодня добрый день. Туман не должен вас отягощать. Слишком много сложностей кругом. Чуем, как строится новое место. Это решение особенно волнует врага. 1353, 1 марта. Удалось пробить толщу врагов. Могу помочь всесвятской. Скажи ей, община назначает годовых стипендиатов на распространение идей общины. Если она может усвоить основы идей, можно предложить ее стипендиатке на 600 рублей в год. Конечно, не требуется публичное выступление, но ждем ряд личных бесед, которые зажгут новые сердца. Двигая других, она будет сама быстрее двигаться. Пусть даст согласие. Отвечу через неделю. Лучше беседуйте с ними без Портнягина. Его дело только техническое. Пробиваю его. Принимайте его сурово для его пользы. 1354, 10 марта. Урусвати знает, как трудно сейчас, но с нами пробьетесь. Все слышанное относится к положению. Мечтают рушить, сам на дозоре. Но М не жалейте. Одобряю решение Фуямы. 1355, 11 марта. Если можно, пошлите больной наши беседы. Если будет устремление, то может возникнуть новый очаг сил. Другое. Очень рад вашему посеву. Уявите учение, явленное всесвятской. Пусть видят, как принимают тех, кто все дает. 1356, 12 марта. Все идет благополучно. Обходил врага. Считаю, сохраним основу каравана. Удачен путь. Пусть Радна подпишет следующую бумагу. Пусть Москва подумает. Явление нового интернационала, утвержденного старейшей общиной. Будут трудности, но никто не заподозрит самого Будду в нечистых помыслах. Наедине с Буддою мы решим, ибо это касается его личных заветов. Чую, как красиво вам уйти в горы для сосредоточения. Чую, как путь ваш приобретает значение высшее. Малое число сотрудников может ручаться за успех. Мне напоминает мои бывшие опыты, когда одиночество было ручательством удачи. Советую взять 4 лам слугами, но скажите, что везете священные предметы и хотите, чтоб на пути совершались служения. От удачи зависит счастье мира. Мы прогремим в умах старого мира. Думаю, Удрая займет высокое положение, как воин и ученый. Помните, и Христос, и Моисей с нами. Дайте кольцо GS, явите устройство знамени. Поручите ламам. 1357, 13 марта. Нужно писать слово Алалминг в 3 слова. А, Лал, Минг. Время очень сложное. 1358, 14 марта. Идут наши. Удача суждена. Удача сопровождается тяжкими явлениями. Будьте осторожны. За каждым углом грязь. Фуяма, умей держаться. Соявление всех негодяев. Разрушают художника. Между тем художник ваш единственный ресурс. 1359, 15 марта. Уберегите Лихтмана от желания Всесвятской получить американскую службу. Ранее службы они должны найти многие достойные слова. Дайте всем русским сотрудникам постучаться. Кольцо СОК пока не посылайте. Пусть больше ищут, как память, потому оно серебряное. СОК много умалчивает о вас. Легко говорить о достижениях в Америке. Ночной шептун во мглу уйдет. Мы любим солнечное сверкание меча. Удача растет, грязь растет. Учитель на огненном коне облетал Москву. Москва не заслуживает улыбки. Учитель советует каждый день, советует посидеть втроем. 1360, 16 марта. Фуяма должен сильно о единой мысли сосредоточиться. Тибет как центр эволюции. Чую, как неслыханно красиво дать источник жизни из нового места. Явление согласия даст вам ореол необычности. Только в огне необычности можно пройти. Необычность не на ходулях скачет, но питается жизнью каждого дня.